Канал Дон Рамон. Офигительный канал технопранков на любой вкус и цвет, так как автор в своих технарях использует самые разные нарезки фраз, как старых знаменитых, так и новых популярных жертв. Канал часто обновляется, так что ждать выпуска новой годноты долго не придется. Давай. Блядь, ты сука, ты ебаный, блядь. Ты, пидор, блядь, да, закончишь это или нет, козлиное твое отродье, а? В рот тебя выебать. Сам слушаю и вам рекомендую. По окончанию видео обязательно рекомендую посетить и подписаться на канал Дон Рамон. Я слушаю вас. Ебаться хочу. Ну, ничем помочь не могу. У Петровича спроси, он все может. Давай пока, ну. Ссылка на канал в описании под видео. Ты проститутка, алло. Ты, Машенька, блядь. Ты слышь, куда звонишь-то, урод, блядь? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Иди нахуй, дурак, блядь! А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь? Алло. Здравствуйте. Алло. Кто ты такой? Здравствуйте. А? А? Кто-то? Хуйна. Алло? Кто ты такая? А ты-то кто такой? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? Да я-то какой умник? Кто это звонит-то? А ты что ли набрал кого? Вы куда звоните-то? Я сейчас нащеру и буду кормить тебя, блядь. Вот сейчас я приду я тебе, блядь. Я тебя, нащеру! Я тебя запихну куда-нибудь! Нащеру пихну! Я проститутка, блядь. Вот ты, блядь, ну, разъебай какой-то попался. Да-да. Алло. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты чё заебал сюда звонишь, что у меня всё, диктофон записывает. А? Диктофон записывает сейчас. Ты чё привязался сюда звонишь? Что это такое? Записывай ты. Ты чё, ебёшь, что ли? Алло. Вот сейчас номер своего телефона, 59. Алло. 38, 59. А? Слушай-ка. Эй, клоун. Да. Клоун. Сейчас я тебя вычислю. Кто? Задницу надеру. И со слоны, и слоны того, что есть. Ты понял-то, нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Ну и клоун. Ну и клоун. Ну ладно. Я тебе говорю, что... Ладно, ладно, посмотрим, кто куда пойдет. Вы и что, на какой. Думаете, тебя непобедимые, да? Понял? Да. Все. Пошел ты нахуй, я тебе говорю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Чего заказ? Наркотики. Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Тебе наркотики в Никольске, надо, да? В Никольске звоните. А? В Никольске, вы ошиблись номером. Я только с ним разговаривал. Алло. Вы это, сотовый воруете и продаете, да? Конечно, воруем и продаем. Приносите свой, мы у вас пиздим. Воруете что-то, да? Станция торпедно-лодочных катеров слушает. Вот сейчас мы с тобой пойдем это милицию вызовут сейчас. Все ваши старания, блядь, будет сейчас милиции там, все. Хорошо. Понял-то, нет? Конечно, понял. Машенька, проститутка, блядь. Да, а ты кто, чма драная? Блядь, буду, верни нож, буду звонить. Алло. Ро. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Какой заказ? Наркотики. Наркотики? Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Тебе наркотики надо, да? Нет, не надо мне ничего. Понял, ты это нет. Это шутки такие. Ну как нет? Так, нет. На каком транспорте тебе ехать? Да я... с ума сошли, что ли? Что за ёпка, твою мать, блядь, а? Алло? Ну что за, блядь, люди, в конце-то концов, а? Вон наркотик. Чего? У КамАЗа возьми. Не, в полицию, что ли, позвонить, а? А? А? Да. 500 рублей. Чего? Ну и давай 500 рублей. Ты что, глухой, блядь, хуёвёт? А че мне, что ли? Какую могилу тебе вести? Да. Саша, алло. Я по тебе так соскучилась. Алло. Да, да, да. Ты самый ненаглядный. Я бы тебя увидела, обняла бы и закопала бы снегу нахуй. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Алло. Когда? Я вот на голову разделась и жду тебя. Не понял. Искры не понял, не понял. Летят. Блин, алло. Что связь плавает? Алло. Да, да, да, да, да. Ебаться хочу. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ебаться — это прелесть. И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Да. Да я к тебе никогда не звонил. А молочка из-под бычка не хочешь, нахуй, мать? Ты получишь его, если захочешь. Да? Ро. Алло. Слушай, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Будешь сосать пиво. Алло. Ро. Да-да-да, слышим. На адрес заказано на ваш адрес. Вот. Подождите секунду. Кто там, какой-то мужик где-то. Да-да-да-да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? А кого надо? Кто ты такой? А? А? А? Хуйна! Жуй два. На адрес пива. Али! Заткнись, подонок! Видите ли сны? Придурки, что ли? Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Это скуха! Чё, больная, я что тебя ли? Буду преследовать! Алло, милиция. Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Наркоман долбанная, блядь. У меня есть свидетели, что ты ебёшься в жопу со своими педерастами. Глисты вонючих. Номер засечен, сейчас выезжает к вам милиция. Заебись, ибо ты со своей матери. Поняла? Вы жульё ведь, в ночное-то время вы что, грабите машины? А? Ой, какую кару понесёт. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Глисты вонючие. Выехали к тебе уже, менты, жди. Заткнись, подонок, видите ли сны? Понял? Нормально. Алло. Алло. Да? Кто это? Кого звоните-то? Кто? Алло. Звоните кому? Ну? Дурак, шибанутый, ты куда вообще звонишь? Я звоню, это вы звоните. Мразь ничтожная, ты что навязался? Ой, пить надо вот меньше. Вот пидорюга навязался. Да чтоб ты сдох, Алло. Алкашная харя, кто ты такой вообще, пидормот? Ничтожный. Алло. Проспись, дурындо. Тебя же уже знают, кто ты есть. Лю. Алкоголик сраный, все мозги пропил. Погоди, погоди, Марин, послушай. Погоди. Ты меня, сука, достал. Алло. Алло. Ты куда звонишь, эй? Дура, что тебе надо? О, да мне ничего не надо, а вам? Вот какая-то пидораска ебаная. Вот сама ты пидораска ёбаная. Ну, со своей барани заливай, не знаешь, звоню. Куда тебе звонить. Тут сын живёт, сука, он сейчас ехал, он придёт. Позвони ещё раз, он тебе в рот выебит, суку. Ой, чудовище, иди проспись, ты пьяно. База торпедных катеров. Хуеплёт, чтоб ты сдох, пидор, петушок ебливый. Слышь, чудище, я сейчас тебя вычислю через АТС. И ты, блядь, в милицию поедешь в камеру отдыхать. Поняла? Ну-ка спать, для глаз, Лима, блядь, пьяная. Скоро ты будешь хуй шатать у ментов. Мурло свое закрой. Еще раз только ты сюда набери номер, блядь. Я сейчас тебя вычислю. Я тебе руки обломаю, поняла? Чтоб больше ты на телефон кнопки не давила. Не давила она, падла. Иди усни. Чудище, хуево. Тебе молодую девку. А где мы вам взяли? Алло? Алло? Кто это? Мы Барановы. Наркомания? Тру. А чего? А чего? Ничего, мочало. Наркотики, блядь. Опять надо наркотиков, да? Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Плохо видно берет вас. Запаривай ложь дрожжей. Ну? И пей. Да-да-да. Да-да. Болтушка? Бери корзину, да иди по грибы в лес. А ты иди дрова коли. Сегодня праздник, Иванов день. Делать нехер там. Да. Ну? Болтушка? Болтушка ты настоящая. Тебе делать нечего, с тебя надо содрать не одну тысячу за телефон. Тебе бодогом надо. Надо с тебя драть. Охерительно драть надо. А? В карты играешь или ворожишь? Да? А чего? А ничего? Ты чего будь, я чего? Бросай трубку, да иди дрыхай. Коли дрова! Коли дрова! Тру, иди спи! Алло, спи, иду! Бей лежачего! Добрый вечер. Кто это? А это кто ты? Главарь, Виктор. Да? Ой, здорово! Кто-кто? Виктя, его что, не узнал, что ли? Здравствуйте. А чего ты так звонишь-то, а? А тебе покой делать? Ты что, ебет, что ли? А тебе делать нечего, что ли, блин? Да, да. Пьяный? Да, да, да, да. И ты устал, что ли? Да. А тебе какое дело? Вот это тебе какое дело. Ты звонишь или звонишь, как правильно? Ну-ка скажи мне. Я если к тебе приду сейчас. Будешь пить. Куда придешь? Где ты живешь? А я сам приду, что старый, не узнал, что ли, елки, пес ты холымайка, а? На каком транспорте тебе ехать? А знаешь чего? Если я назвался Витькой, то ты тоже будешь Витькой. Едь прямо. Нихуя твой телефон не работает. Как не работают-то, а, Семен Семенович, а? Перестань ты хуяничать, да. Я тебя уже давно знаю, блядь. А я знаю, что вот ты матом только при ней ругаешься, а так молодой человек, то я и себя говно поганое. Я знаю, только можешь когда знать, то матом ругаешься. Я щенок, а ты сопляк. Да. Вот. Нет, наоборот. Ну как? Мне нет? Уж как и тебе. Мне скоро, тебе уже есть, а мне еще нет чуть-чуть до пенсии. 80. Ну? А я тебе говорю тебе, есть. А мне еще не хватает чуть-чуть. А ты свои года, твое сомнение. Сколько лет тебе, дураку, а? Ну, я тебе сказал, 60 с небольшим. А мнение, что вот... тебя еще не хватает годов немножко. Ох ты, ебаный ты, блядь, козел, блядь. А почему я козел-то? Я старый козел. Тут ты ебаный козел-то, блядь, а. Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Да. А чего? Наказать, что ли, тебя? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. А чего тебе не работает, ну-ка скажи мне? Будешь лакать свое говно. Давай на Пушкина заходи сейчас же прямо. Знаешь, где ты живу? Ты что? Ну, все, поговорим там. На каком транспорте тебе ехать? Улица Пушкина, узнаешь, рядом. Да, да, да, да. Я ну и все, Женька, и все, заходи. Хуй сосать будешь. Сейчас лакать сам будешь, понял, козел? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Горсовет, я слушаю вас. Кто это? Городской совет. Алло, ты меня слышишь? Славского района. Алло, ты меня слышишь? Ай! Айфон съебанный. Тебе молодую девку айфон надо, я тебе приведу. Привезти тебе, чтоб ты отъебался от меня навеки вечная. А у вас и бабушка есть? Козел ебаный, скоро ты будешь хуй сосать у ментов, пидораст вонючий. I am sorry, no I don't, вы не туда попали, извините, пожалуйста. Дурак кусок, вот ты звонишь, он тебя вот капоет, а ты сюда звонишь. Допрыгался, пидор. Пидор, это ты, запомни, козел. Вот пидорюга навязался, да чтоб да ты сдох, проклятый. Добрый вечер, вас слушает администрация городского поселения город Чудиславль. Дрочишь, что ли, хуй свой, не об... об стенку его возьми, почеши. Вы ошиблись номером, извините, спать пожалуйста. Спать ложись, козел вонючий. Алло? Алло? Да? Второй раз, падла, звонишь. Заколебарин, мы никому никогда не звоним. Твоя фамилия. Алло. Да-да. Ебаться мы, хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Я ебал, блядь, так всех, нахуй, блядь. Да? Еще что ты можешь сказать мне? Нахуй, хочешь, покажу? Знаешь что, у меня есть твой номер телефона, я знаю, кто ты звонишь мне. Я сейчас вызову милицию, вот тебе, блядь, и уебут, и выебут тебя во все дырки. Понятно? Да ты с кем разговариваешь? Сосунок ебаный. Я обосрался даже. Вот так вот, и обтирайся, дизентерия обойдись. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ебаный, блядь. Все, молчишь-то. Чего? О, бля, замолчали. Тимой Лопата, здравствуй. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы куда звоните-то? Ну, а зачем тебе? Тебе ведь надо. Ёбаный. Алло. А, хуесос пришел, блядь. Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. Ты ебанутый, что ли, блядь? Ебать, мы хочете обои, блядь. Алло? Алло. Да. Тетя Алла рядом. Алло. Да. Дай мне ее трубку. Кому? А кто это? А вы куда звоните? Слышь, ты что за шалава там? А? Алло. Слышь, тебе кобыла, ты что, не догоняешь или что? Ты куда, козел, звонишь? Я ж тебе по-нормальному объясняю, ты что, не догоняешь или что? Нет, не догоняю, ты скажи, куда звонишь. Тетя Алла рядом. Нет, ты не туда звонишь. Я нету не понял, кто такие? Аллы. Алло. Слышь, ты что, конь педальный нахуй? А? Какой еще педальный? Ты? Хуй. Слышь, мужик. Говорю, я отправлю ребят. Пасть порву. Понял? Все, ебало, заткни и выключайся. Понял, блядь? Ты ебаная. Ай, где твои координаты-то, ты? Я отправлю ребят. Тебя нахуй сломают пополам. Вот так. Да? Алло. Алло. Привет. Привет. Давай встретимся. Кто тут звонит? У меня дурак в штанах, блядь. Чего? Давай встретимся. Люблю коньяк и водку. Ой, блядь, да что ты, сучка? Слушай, милый мой, ты куда звонишь? Я сейчас вызову милицию, ты узнаешь, сучку. Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Ты куда звонишь? Давай встретимся, а? Пошел ты нахуй! Приходи ко мне сюда в гости. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Это кто? Сидор Петрович. Что? Сидор Петрович. А? Какой Виктор Петрович? Заказано на ваш адрес. Слушай сюда. На адрес по этому телефону. Какой у вас заказ по адресу на этот номер? Наркотики вам будут продавать. Тебе наркотики надо, да? Ты ёбнулся, что ли, совсем? Нет. Да. Ро. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Ну. Я на с кем адрес? С кем я разговариваю вообще? Табаков Сидор Петрович. И что вы хотели? На адрес заказано на ваш адрес. Что заказано? Солярки. Извините, мы солярки не заказывали, вы что-то ошиблись. Ну как нет? Вот. Не звоните больше, мы никакой солярки не заказывали. Вот ты солярку там в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Алло. Что за, блядь, хуета ебаная, блядь. Ну раз позвони мне по этому номеру, я тебя убью, собака. Ну и давай 500 рублей. Ты козел чего, не понимаешь, что ли? Ну что за, блядь, люди, конца до конца, а? Тебе доверили телефон. Ты козел, блядь, забудь этот номер, собака, блядь, пьяная. Ты с кем ты выебываешься, а? Да. Здравствуй. Привет. Алло. Привет. Привет, привет. Слушай, приходи, налью я тебе. Чего любишь, пиво или водку? Алле. Хватит дурака валять, сопля зеленая. Я и стол собрал, давай. Поди еще выпей, да выпей. Вот. Кому звонишь-то, блядь? Шайтан, ну и шайтан. Я тебе чего сказал, приходи в гости. А? Ты кто такой-то? Михаил. Михаил? Горбачев, ли? Да. Так говори со мной! Попросил позвонить. А? Кто тебя попросил позвонить? Поди еще выпей, да выспись, сопля зеленая. Слушаешь, да? Нахуй. Дурь. Хуй на тебе. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Кто это? Табаков Сидор Петрович. Что? Сидор Петрович. Так вы куда попали-то? Заказано на ваш адрес. Чего вы там говорите-то? Я вы хоть кому звоните, да? На адрес по этому телефону. Чего? Заказано на ваш адрес. Ты хоть с дурдома, что ли, убежал? А тебе какое дело? Ну, а тебе какой хуй звонишь-то? Я если к тебе приду сейчас. Хуй сосать буду. Да нахуй ты нужен? Петербонка, блядь, Машенька. Я с тобой разговаривать не хочу. Кто трахает? Ну, сейчас ты куда звонишь-то? Куда звонишь-то? Куда попал-то? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? Я сейчас в милицию позвоню. А. Ой. Милиционер ты, ебаный ты, блядь. Жулик, блядь. Вы не испугался, блядь, я опасался. Алло? Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Я слушаю вас. Заказано на ваш адрес. Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Чего привезли? Вот сейчас повезли у вас по подъезду. Чего привезли-то? Солярки. Да что вы, у меня даже и транспорта же нет на солярку-то. Ну как нет? Вы кому звоните? Вы кому звоните-то? На каком транспорте тебе ехать? Вы кому звоните-то? По этому телефону. Кто бы вам мог его дать? Вот ты солярку-то в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Ну и давай 500 рублей. Да забирай. Прямо, я говорю, не могу, вы вообще-то кому звоните, вы куда звоните? Что за, блядь, хуйня, ёбаная, блядь, а? Деревня-то, город, чего это, куда вы звоните-то? Ну что за, блядь, люди, конца до конца, а? На адрес, заказан на ваш адрес по этому телефону. Ну, а ну адрес-то какой? Где ты живешь? Я в Суеславле. На каком транспорте тебе ехать? А зачем мне ехать? По какому адресу? Луначарской. По Луначарской. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да? Сам заткни себе в жопу, понял? Вот. Ну чего, в милицию позвонить, что ли? Я не поняла. Вот ты уже на крючке у меня. Вот я говорю, сейчас позвоню, по АТС быстро вычислят, откуда ты звонишь. Вы не испугался, блядь, я опасался, да? Ну что, охренел, где ты телефон-то взял? И вообще, чей? Кто тебя трахает? Ты кому звонишь? Она? Ты кому звонишь-то? Кому вообще-то? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Кто тебя трахает там, а? Да пошел ты нахуй, дурак ебаный. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Алло. Алло. Алло. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А кто сюда ко мне позвонил? Да это мне звонят. Тебе звонят? Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. А компот там уже, ну ладно, разбирайтесь. Да кто это все звонит-то? Да. Алло. Алло. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. На адрес заказано на ваш адрес. Чего? Вон на улице стоит. Идите покупайте. Чего? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Чего он заказано-то? Солярки. Солярки. Да. Куда он солярки-то? Да. Вот ты солярку-то в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Алло? Алло. Алло. Здравствуй. Здрасте. Слушай, твоего жениха как зовут? Какого моего жениха? У меня Путик. Муж есть, никаких женихов у меня нет. А может, ты проститутка? Куда звонишь? Куда звонишь-то? А может, ты кому? Проститутка? Алло. Кому звонишь? Алло. Давай встретимся, хоть поговорим. Ёпта. Кого? Чего хоть надо-то? Чего тебе надо-то? Кто ты такой-то? Откуда ты? Кого тебе? Куда звонишь? Куда звонишь? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Ну и что? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Ты чего, чудак, обалдел, что ли? Куда ты звонишь-то? Это морг. Это морг. Морг. Хочешь, покажу? Алло? Давай, вот, давай, приходи, и мы с тобой обговорим всю хуйню. Ты чего, охуел, что ли, молодой человек? Ты представляешь, куда ты звонишь? Бабуле, мне 71, блядь, год, а ты мне еще тут какую-то хуйню несешь. Пошел-ка ты лесом. Нет, лесом подожди. Иди. Алло, ты сейчас, блядь, у меня дозвонишься? Я сейчас... Вот. Патрульную машину к тебе пришлю. Уже мне за 70, ну. Вот и все, и нехуй больше звонить. Я сейчас вычислю. Сейчас я вычислю, кто это, ты откуда ты звонишь. Что такое? Что это? Ой. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Что это? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Да меня достали уже, ничего я не заказывал, ничего мне не нужно. Ну как нет? Я уже не раз говорил вам, мне ничего не нужно, я ничего не заказываю. Ну что за, блядь, люди, конце до конца, а? Кафе Ноэль, здравствуйте. Алло. Кто, ты сначала представься, кто это? А вы куда звоните? Это кафе Ноэль. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Нет, подождите, пожалуйста, трубку передаю администратору. Базару не... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Был бы ты мужчина, бля, на матушку не задевал бы, как мужчина разговаривал бы со мной на понятиях, ебать мой хуй, бля. Алло, вы где звоните? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Слушай, по этому номеру никто не может позвонить, это кафе Ной. Да ну нахуй. Кафе Ной это. Кто, да? Ты сначала представься, кто это. Ты звонил сначала, ты представ, как тебе обращаться? Был бы ты мужчина, бля, на мочку не задевал бы, как мужчина разговаривал бы со мной на понятиях, ебать мой хуй, бля. Слушай, ебаный ворот, понятиях разговариваешь, сначала пристав, чтобы я понял, с кем я общаюсь. Меня зовут Ранис. Да? Слушай, это кафе, но если кто-то звонил к тебе или к маме, это позвони сначала на наруточный, потому что отсюда... Нечего делать, не буду такие вещи позвонить, сказать. Слышишь? Вот торговый если центр по понятию, Москва, человек метро. Сначала звонит, спроси. А я не знаю, кто отсюда вас звонит здесь. Слушай, ты где в Весне живешь? Ты... Вот торговый центр Москва, ты метро Марина, я туда подъеду сейчас. Слушай, ты где живешь-то, скажи. Ты нахуй понял, да, твой рот, еще раз сюда позвонишь, блядь, тебя выебу вместе с твоей матушкой, понял, да, сука? Слушай, ты какого начал? Да, сейчас твоя матушка у меня на хате есть, я ее поебу, видишь. Алло. Я сейчас подойду, давай. Костя, поехали, Дон. Слушай, если нечего делать, я могу прийти, отдаст тебе и... Сейчас я выйду. Нечего заниматься, я сейчас приду, отдам тебе, можешь с ним играть. Засуну себе в жопу, ебаный в рот. То в следующий раз если ты позвонишь вот по этому номеру. А так приду, выебу, слушай, приду, как выебу, всю жизнь будет болеть этот место. Слышишь, сука? Ты тоже свою мамочку, тоже поедешь. Ты где живешь, для... скажи, ебаный ворот, где живешь ты вообще, скажи, ля. Вот ты где живешь? Вот я сейчас 10 минут приду, выебу, гандон, блядь. Вот торговый центр. Слышишь, ты ебаный ворот, это кафено, если тебе интересно, ебаный, приду, выебу. Если тебе интересно много, иди подойди к кафеной. Поймаю, ебаный в рот, как выебу. Все жизнь будет болеть, ёпа, гандон, ёбаный. Вот выеби, вот пока матушка стоит, я встаю. Вот. Слушай, я в ное, если тебе интересно после этого слова, подойди, ёбаный в рот. По телефону не надо ёбаться, гандон, ёбаный. Казару нет. Слушай, понятно, разговариваешь, ёбаный. Казару понятно, нет. Блин, сначала звонят, спрашивают. Кто-то из этого номера позвонил, охуевший гандон, тебя как баба ведешь, ёбаный. Эй, это кто ёбцу рот, бля? Вот выеби, вот пахан, мальчик. Слушай, я приду я... твой рот, твою жопу выебу, гандон. Я выеб, но ты мужчина, если так тебе, попонятно, как ты порядочный, подойди, я тебя выебу, гандон. Мой хуй, бля. Слышишь, ты, мне похуй, хоть ты кардабанец, ёбаный. Слушай, какой нахер, ёбаный, нормальный человек не может позвонить, как я вещи себя ведет. Гандон ты, и как он начал ты, вообще? Да ну нахуй, давай подъезжай. Если тебе нечего делать, я хуй отдам, ты играй. Если нечего делать тебе. Скучно, могу привезти хуй тебе, ада, суки, можешь играть, гандон. Давай приезжай, что на царицу, я пфуру. Алло. Алло. Да. Ты что? Алло. Куда звоните? Кто, ты сначала представься, кто это? В смысле, ты звонишь, ты сам представься, кто это? Это вообще-то кафе. Сука, меня слушай. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. В смысле с этого номера? С этого номера не могли звонить? Да, на матушку с позвонили, номера, начали на матушку номер. Задевать. А? С этого номера не могли звонить, потому что с этого номера звонки не идут. Это рабочий номер. Был бы ты мужчина, я на мышку не задевал бы, как мужчина разговаривал бы со мной на понятиях, ебать мой хуй, бля. Вот через хуй. Приедь здесь, разговаривай, раз ты такой охуительный. Вот приезжай сюда и через хуй разговаривай. Да ну нахуй, и посмотрим, кто кого. Я здесь пацанов люблю. Ну давай, давай, давай, давай. Давай, приезжай. Приезжай сюда. Подъезжай, да. Раз ты мужик, блядь, приезжай сюда и перед меня вот это так разговаривай, понял? Кто это вам не сделает, тот пидорас и конченый. Алло. Очкуй нахуй дальше от твоих и твоих скинов нахуй разъебу. Аллахом клянусь, а петухом буду, если это не правда, и вот увидишь нахуй. Ну ты есть петух. Давай приезжай, что на царицу, по телефону базарь. Твою маму выебаешь, что по телефону базаришь, бля. Приезжай здесь, базарь, ты, раз ты такой, блядь, охуевший пацан, блядь, приезжай, базарь, блядь. Ты понял? Такая же тема. Приезжай, блядь, раз ты такой охуевший, приезжай, блядь. И больше сюда не звони. Если ты мужик, приезжай. Бать мой хуй, бля. Алло. Алло. Да. Это кто? Как это кто? Какой? Я спросил, ты кто? Что? Бля, ты чё ебана в рот нахуй? Хули, кто это ёб твой рот, бля? Ты чё охуел, блядь? Кому ты звонишь, блядь? Ты чмо ёбаная, блядь? Долбаёб. Ты кому звонишь? Ты меня слушай. Ублюдок ёбаный. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Ты ошибаешься телефоном. С этого номера не могли тебе звонить. А мне похуй, понял? С этого номера... Ты разговариваешь нахуй. Я говорю, ты ошибся, ты. Тебе с этого номера не могли позвонить. Бля, а хули ты тогда выебываешься, ёпфэро? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Кто звонит тебе, бля? Ты придурок, ты чё, пьяный, что ли? Да, на матушку позвонили, начали на матушку задевать. Бать мой хуй, это не с этого номера, я тебе ещё раз говорю. Не с этого номера, ты ошибся. Петушня, ебаная, балантёр, сука, здесь. Петушня, сука, балантёр, ебаный, сука. Ты не звони сюда, ты урод, бля. Батюшка, чё говоришь? Я тебе говорю... Я тебе ещё раз говорю, не звони сюда. А я, батюшка, же у меня сейчас нахуй, я её ебу тут поёбую. Ты чё там делаешь, бля? А? Алло? Алло? Алло? Кто это? Алло? Я думала, свежая, опять те же. Алло? Наркомания? Ага. А кто это? Чего тебе? Газировку? Я дурману тебе приготовила ношу. Опять надо напаривать, да? Запаривай, да бурляшку делай, лопай. Иди ложись, спи. Дрыхай ты, чем дурит умается. Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Вот-вот он тебе и даст. Подзатыльника. Где наркотики? Из Калашникова. Так вот и у нас тоже не в проворот. Ну так. Еще не дрыхало. Ничего. Дурачок, иди занимайся делом. Коли дрова. Иди затопляй печку, ты дура. Ну так или еще печку топишь. А ты чего? У тебя тепловоз. Алло. Ну? Дрова что ли колешь? Пилю только. Похмелье, если да. Коси траву. Выходила бурляшку ту. Бурляшку ту выходила, да клопай. Да? Да напилась. Спи давай, не майся дурью. Работы нет.